Между тем на Новгород ополчились шведы. Папская булла поручала шведам начать поход на Новгород, на мятежников, непокорных власти наместника Христова, на союзников язычества и врагов христианства. В Швеции вместо больного короля управлял тогда зять его Биргер. Этот правитель сам взял начальство над священным ополчением против русских. В войске его были шведы, норвежцы, финны и много духовных особ с их вассалами. Биргер прислал в Новгород князю Александру объявление войны надменное и грозное. «Если можешь, сопротивляйся, знай, что я уже здесь и пленю землю твою». У новгородцев война также приняла религиозный характер. Дело шло о защите православия, на которой разом посягали враги, возбужденные благословением папы. Александр Ярославич помолился у святой Софии и выступил с новгородской ратью к устью Волхова. К нему пристали ладожане, подручники великого Новгорода. Шведы вошли в Неву и бросили якорь в устье Ижоры. Вероятно, это был Роздых. Они намеревались плыть через озеро и достигнуть Ладоги врасплох. Прежде всего следовало взять этот новгородский пригород, а потом вступить в Волхов и идти на Великий Новгород. В Новгороде уже знали о них. У новгородцев был обычай ставить стражу при впадении Невы в море. Начальство над этой стражей было тогда поручено крещеному Важанину, принадлежавшему к Води, народу чудского или финского племени, Пельгусию, получившему в крещении имя Филиппа. Пельгусий был очень благочестив и богоугоден, соблюдал посты и потому сделался способным видеть видение. Когда шведы явились, он пошел к Александру известить об их прибытии и рассказал ему, как стали шведы. «Мне было видение, — сказал он, — когда я еще стоял на краю моря. Только что стало восходить солнце, услышал я шум страшный по морю и увидел один насад. Посреди насада стояли святые братья Борис и Глеб. Одежда на них была вся красная, а руки держали они на плечах. На краю их ладьи сидели гребцы, работали веслами, их одевала мгла, и нельзя было различить лика их. Но я услышал, как сказал Борис, мученик, брату своему Глебу: «Братья Глебе, вели грести, да поможем мы сроднику своему великому князю Александру Ярославичу». И я слышал глас Бориса и Глеба, и мне стало страшно, так что я трепетал, и насад отошел из глаз у меня. «Не говори же этого никому другому», — сказал ему Александр. Такое благочестивое предание осталось об этом. Александр не медлил и, предупредивший их, приблизился к Ижоре в воскресенье 15 июля 1240 года. Шведы не ждали неприятелей и расположились спокойно. Их шнеки стояли у берега, шатры раскинуты были на побережье. Часов в 11 утра новгородцы внезапно появились перед шведским лагерем, бросились на неприятелей и начали их рубить топорами и мечами, прежде чем те успевали брать оружие. Немало было молодцов, которые отличились здесь своею богатырской удалью. Между ними новгородец Савва бросился на шатер Биргера, что красовался посреди лагеря своим золотым верхом. Савва подсек столб у шатра. Новгородцы очень обрадовались, когда увидали, как упал этот шатер золотоверхий. Сам Александр нагнал Биргера и хватил его острым копьем по лицу. «Возложил ему печать на лицо», — говорит повествователь. У шведов было много убитых и раненых. Схоронили они наскоро часть убитых на месте, свалили остальных на свои шнеки, чтобы похоронить в Отечестве, и в ночь до света все уплыли вниз по Неве в море. Велико было торжество новгородцев, но вскоре не поладил с ними Александр и ушел в Переяславль. А тем временем на Новгород шли другие такие же враги. Немцы, завоевавшие Псков, заранее считали уже своим приобретенным достоянием Водь и Жору, берега Невы, Карелию. Они отдавали страны эти католичеству, и папа присудил их церковному ведомству Эзельского епископа. 13 апреля 1241 года Эзельский епископ по имени Генрих заключил с рыцарями договор. Он брал десятину от десятины со всех произведений, а им отдавал все прочее — рыбные ловли, управление и все вообще мирские доходы с будущих владений. Немцы и покоренные ими латыши и эсты бросились на новгородские земли, предавали их опустошению, взяли пригород Лугу, Тесово, построили укрепление в погосте Копорье. Вожане поневоле приставали к ним, те, которые не хотели, разбежались в леса и умирали с голода. Неприятельские шайки метались в разные стороны, достигали 30 верст от Новгорода и убивали новгородских гостей, ездивших за товарами. В таких обстоятельствах новгородцы послали к Ярославу просить князя. Ярослав прислал им сына Андрея. Немцы причиняли им все более и более зла. У поселян по Луге отобрали всех коней и скот, и не на чем было пахать поселянам. Новгородцы рассудили, что один Александр может их выручить, и отправили к нему владыку Спиридона. Дело касалось не одного Новгорода, а всей Руси. Александр не противился. Немедленно отправился он с новгородцами очищать новгородскую землю от врагов. Разогнал их отряды, взял Копорье, милостиво обращаясь с пленниками, перевешал, однако, изменивших Новгороду вожан и чуд. Затем он достиг Пскова, освободил его от немцев, отправил в оковах в Новгород двух немецких наместников Пскова. Оставаясь во Пскове, Александр ждал против себя новой неприятельской силы и вскоре услышал, что она идет на него. В первых числах апреля 1242 года Александр двинулся навстречу врагам и у скалы, называемый Вороний камень на Узмении, произошла другая битва, не менее знаменитая, известная в истории под названием «Ледовое побоище». Враги встретились в субботу, 5 апреля, при солнечном восходе. Увидя приближающихся врагов, Александр поднял руки вверх и громко сказал: «Рассуди, Боже, спор мой с этим высокомерным народом». Битва была упорная и жестокая. С треском ломались копья, лед побагровел от крови и трескался местами, многие потонули. Потерявшие строй немцы бежали, русские с торжеством гнались за ними 7 верст до Суболичского берега. С торжеством возвращался Александр в освобожденный Псков. Близ коня его вели знатных рыцарей, за ним гнали толпу простых пленных. Навстречу им вышло духовенство, народ приветствовал победителя радостными кликами. Эти две победы имеют важное значение в русской истории. Правда, проявления вражды немцев с русскими не прекращались и после того, в особенности для Пскова, который не раз вступал с орденом в кровавые столкновения. Но уже мысль о покорении северных русских земель, о порабощении их наравне с Ливонией, которая подвергла бы их участи прибалтийских славян, навсегда оставила немцев. Сами папы, вместо грозных булл, возбуждавших крестовые походы на русских наравне с язычниками, избрали другой путь в надежде подчинить себе Русь. Путь посольств и убеждений, оказавшийся, как известно, столь же бесплодным, как и прежние воинственные буллы.